Гул сирены не умолкал, проникал в барабанные перепонки, принося сильный дискомфорт. Люди в здании находились в полном хаосе, они ползали по потолку, хватались за все подряд в попытках выжить. Кому-то действительно удавалось поставить себя на ноги, сквозь невыносимые усилия, а кто-то и вовсе выпадал в разбитое окно. Майк своими глазами видел, как его знакомого засосало в трещину, разорвав его тело на две части. Кровь залила буквально весь этаж, ведь количество смертей уже перешагнуло за отметку в 20 человек. Ужасающее число, если учесть, что работает здесь не более 50 сотрудников. В какой-то момент Майку все же удалось добраться до окна, в шоке он сразу же отпрянул от него, ведь обнаружил себя и все здание в центре какого-то вихря. Вокруг кружилось огромное количество мусора, разорванных в клочья людей и даже машины, причем довольно габаритные. «Майк!» Вдруг до него донесся нежный голос миссис Сьюи. Девушка схватилась за высокое растение, горшок которого был приколочен к полу. Ей едва удалось удерживаться от попадания в одну из трещин внутри здания. «Помоги, умоляю!» Парень взглянул на ее зареванное лицо, и ему по-человечески стало жалко девушку. Тушь растеклась по щекам, оставляя черный, смазанный след. Губная помада ярко-красного цвета местами имела прогалы, а красивый маникюр весь поломался. Она из последних сил держалась за тонкое растение. Не пройдет и минуты, как ее тело разорвет на куски. Майк стиснул зубы и посмотрел на окно, за которым завывал сильнейший ветер. Если он ошибется, то сразу же умрет без шансов на спасение. «Черт бы тебя побрал!» Он выругался и начал быстро соображать. В поле зрения было много элементов интерьера, что надежно приколочены к полу, колоннам и даже стенам. Он может зацепиться за них, таща свое тело к девушке. Так он и поступил. Осторожно схватившись за перекладину перед ним, подтянул тело вперед и схватился за лампу. Каждое его действие было идеально выверено, он безошибочно продвигался к стонущей девушке, ведь из всего отдела выжили только они, и то благодаря невероятной удаче. Может быть, еще кому-то повезло на нижних или же верхних этажах, но этого ни Майк, ни Сьюи не могли знать. Когда он добрался до нее, то обхватил девушку за талию и с огромными усилиями притянул ее к себе. Они оба зажались возле приколоченного комода, в котором обычно хранились все документы. Сьюи не переставала плакать даже после того, как ее спасли. Ее жгучие слезы пропитали рубашку Майка, отчего слегка засохшие кровавые пятна вновь расползлись по белой поверхности рубахи. «Почему это происходит именно с нами?» — взвыла она. «Все мертвы, все они мертвы. Трупов на этаже уже не было, их засосало либо в трещину, либо в разбитое окно. Остались только свежие кровавые пятна, полосы и следы рук». Майк ничего не ответил на плач испуганной девушки, он мог лишь с безразличием наблюдать на постепенно разрушающееся здание. «Может, будет лучше, если я умру прямо сейчас?» Вдруг в голове парня промелькнула очень страшная мысль. Он часто об этом думал, но все никак не мог решиться уйти из жизни, только огромное количество работы, которая доводила его до полного истощения, могла хоть как-то унять его душевную боль. «Ты слышишь?» — вдруг прошептал Майк. Сьюи, сжавшаяся комочком в объятиях парня, робко подняла покрасневшие от слез глаза. Этот звук, вдруг лицо парня напряглось. «Вертолет! Спасатели!» Девушка запаниковала и попыталась вырваться из объятий Майка. Тот отпустил ее, и, как оказалось, это было большой ошибкой. Сьюи резко наклонилась в сторону и упала лицом об плитку. Кровавый след потянулся за ней на протяжении нескольких метров. Ее тело двигалось с большой скоростью в сторону полностью вывалившейся оконной рамы. «Умерла?» — отрешенно спросил сам себя Майк. «Неужели и правда спасатели?» Он слегла, оттолкнулся, и его тело проскользило прямо до девушки. Он поймал ее за тело одной рукой и, уперевшись ногами в оконный проем, решил заглянуть наружу. Парень очень хорошо развит физически, даже с девушкой в руках, которая весила чуть больше 50 килограмм, он легко выполнял подобные маневры, совершенно не опасаясь за свою жизнь. Снаружи, сквозь огромный вихрь полной грязи, мелькающих всполохов молнии, ничего не было видно, пока каким-то неведомым чудом его взгляд не зацепился за военный вертолет. Он быстро поднимался наверх, едва минуя обломки здания и летающие машины, пока не завис на уровне юноши. Майк не понимал, каким образом этот вертолет может держать высоту и вообще контролировать свой полет, если здание, в котором он находится, поднимается вверх, словно перышко. Парень не особо хотел кричать, но, взглянув на бессознательное тело девушки, все же переступил через себя. «Помогите, мы здесь!» кричал он, но кроме легкого взгляда он больше ничего не получил в ответ. Вертолет упорхал вверх, пока в его винт не попал огромный кусок слепленных вместе кирпичей. Лопасти мгновенно смялись, словно бумажные листочки, и вспыхнув огнем, вертушка стремительно полетела вниз. «Идиоты, мы уже практически возле воронки», – пробормотал Майк, стоило ему поднять взгляд выше, как он встретился с всепоглощающим голубым сиянием. На секунду он ощутил себя в центре безграничной вселенной, звезды танцевали вокруг него, материя изгибалась от каждого его шага. В этот момент Майк ощущал себя богом, нет, кем-то намного сильнее, чем бог. Это состояние не продлилось долго, секунда, и его сознание померкло. Глава 18. В этом мире не каждый способен выжить. Кха-кха, в горле будто бы застрял огромный булыжник, который мешал дышать. Только после нескольких минут безостановочного кашля, когда уже кровь окрасила язык, я смог продышаться. Перед газами стояла завеса пыли, она подхватывалась ветром и уносилась высоко в небо. После того, как по голове прилетел неопознанный предмет, который расшиб голову, я тут же потерял сознание. Неизвестно, каким образом я уцелел после того, как с неба упало гигантское здание, разве это не чудо? Иосиф, Иосиф, мать твою, не вздумай умереть. Я орал во все горло, насколько позволяли силы, перед глазами все плыло, текло подобно тоненькому ручейку. Господи, надеюсь, без сотрясения, иначе можно коньки отбросить. Где ты, черт тебя дери? Вокруг лишь обломки здания, пестрящие плакаты, изорванные в клочья с явным английским шрифтом и пыль. Мне показалось, что я очутился посреди песчаной бури, только натянутый на лицо воротник помогал не задохнуться в этом аду. Осторожно переступая булыжники из слепленной кирпичей, я двигался не пойми куда. Ориентироваться в этом месте невероятно сложно, точнее, невозможно. Только слепая ходьба может вывести меня из эпицентра падения. Вдруг мне показалось, что я наступил на нечто мягкое. Это точно не камни и не разбитая на куски мебель. Опустив взгляд, я к своему ужасу наткнулся на оторванную половину тела. Стеклянные глаза мужчины смотрели в небеса. Этот бедолага умер очень трагичной смертью. Покачав головой, я постарался выбросить его лицо из головы, двигался вперед, насколько позволяли силы. Слишком много смертей за последнее время. Я попал сюда меньше недели назад, но сколько трупов я уже увидел? 10-20, а сколько людей убил своими руками? Сука! Выругался я, скорчив кислую рожу, я едва не оступился, ведь под ногами растянулся искрящийся провод. Твою-то мать, если в проводе до сих пор есть какой-никакой источник электричества, то скорее всего здание попало в это место вместе с запасным генератором, что в случае полного отключения электроэнергии, запускается самостоятельно. Было удивительно видеть то, как он дрыгается из стороны в сторону с характерным стрекочущим звуком. Я аккуратно обошел его стороной от греха подальше, и вдруг мои глаза зацепились за бессознательный силуэт. Быстро подбежав к покрытому пылью парнишке, я легким движением нащупал его пульс. Каждый умеет делать это, так что я не почувствовал себя в моменте членом бригады скорой помощи. Улыбнувшись, я ощутил пульс. Да, он был слабый, но самое главное, был. Незнакомец весил по крайней мере 60 килограмм, и только благодаря неимоверным усилиям, мне удалось взвалить его на плечи. Теперь необходимо доставить его из зоны падения высотки, нужно просто идти по прямой и никуда не сворачивать. К счастью, мне удалось сделать это буквально за 7 минут, часы в этот момент очень пригодились. Они двигались из стороны в сторону в углу глаз, словно заставка ДВД в моем детстве. 7 минут, вслух повторил я. Я был очень рад, мне удалось найти хоть кого-нибудь живого, но на этом дело не закончено. Нужно отыскать Иосифа и остальных выживших, если такие имеются. Глядя на разрушение и количество ужасных трупов, я задался вопросом, который поднимал еще в момент переноса в этот мир. Как мне удалось уцелеть еще и без царапины приземлиться в чистом поле? Этот мистического характера вопрос не отпускал меня и по сей день. А после лицезрения столь масштабного переноса высотки, я, наверное, уверую в Бога на полную программу. Нет, мама, вдруг выдал парнишка в бессознательном состоянии. Он вытянул изорванную руку вверх, будто бы пытаясь что-то схватить. Его рука ничего не нащупала в воздухе и безвольно упала. На какой-то миг он пришел в сознание, его красные глаза смерили мою фигуру и сразу же закрылись. «Мама, значит», едва слышно пробормотал я, но покачал головой и снова вошел в завесу пыли. Под ногами огромное количество металлических штырей, что торчат из глыб, много смотанных в кучу проводов и прочего мусора. Я старался двигаться максимально аккуратно, но при этом сохранял темп. Я не сомневался в том, что делаю, ведь от меня зависит жизнь Иосифа и тех, кому удалось выжить при падении. Мне кажется, таких довольно много, ведь было бы странно, если аномалия перетаскивает в древний мир только трупы. У всего, что происходит в этом месте, есть какой-то мотив, вот только как его разгадать. Пытаюсь ли я сделать это или же просто теку по течению от задания системы к заданию, а у меня разве есть выбор? Со вдохом произнес я, опустив голову, начал осторожно осматривать местность. Среди обломков торчали руки погибших, их лица, тела застыли в жуткой позе, а глаза почему-то взирали в пасмурное небо. Со временем пуль начал рассеиваться по округе, оседать на землю. Я полностью покрылся желтоватым слоем, отчего начал кашлять. Кровь вместе со слюной вылетала из моего рта, отчего мне становилось не по себе и, откровенно говоря, страшно. «Помогите!» Вдруг кто-то заговорил на английском. Я немного мог говорить на нем, но сложно сочиненные предложения всегда давались мне, самоучке, с трудом. «Помогите!» Хриплый голос вырвался из руин. В круг обломки, а впереди кусок целого здания, что чудом уцелело. Голос исходил именно оттуда. Что же делать? Внутри нарастала тревога. Иосифа как не было, так и нет. Среди обломков, что я обрыскал, его тела нет. Только случайные попаданцы, упавшие с неба, и то все, кроме того паренька, мертвы. «Идти ли?» – спросил я сам себя. Мне было не по себе от осознания того, что внутри могут поджидать скрытые опасности. Нет, я не трус, не обладаю синдромом повышенной тревожности или же паранойи. Просто могу действительно погибнуть, если оно обвалится. Неожиданно сзади раздался очень хриплый голос, мужчина взывал о помощи, тоже на английском. Потом слева кто-то закричал, справа и буквально со всех сторон. За мгновение около 20 человек пришли в себя. Я бросился к первому попавшемуся в надежде найти Иосифа и, оттолкнув тонкую плиту в сторону, увидел мужчину в парадном костюме. Изорванный в клочья с отсутствующей рукой, он взывал о помощи с мольбой в голосе. Я кинул на него взгляд полной боли и покачал головой. Ему не выжить в этом месте с такими ранами, мне придется оставить его. «Ты куда стой?» – закричал он мне вслед. «Не уходи, умоляю». Я сжал кулаки так сильно, что даже костяшки пальцев побелели. «Нельзя, Серый, не вздумай лезть в это. Мне необходимо убедить себя в том, что его нереально спасти и он станет обузой для меня. Я ушел в другую сторону, чтобы найти еще выживших». Стоны боли раздавались со всех сторон. В моменте я оказался в каком-то аду. Я схватился за блок камней, который весил по крайней мере несколько десятков килограмм, и, сдвинув в сторону, увидел практически идентичную картину. Изорванный в клочья с разбитой на осколки ногой. Кровь хлестала в разные стороны, синие губы мужчины дергались, изо рта вылетали слова о спасении человечности. В этот момент я пожалел о том, что знаю английский. Если бы не понимал, о чем речь, то мог бы со спокойной душой лазить по руинам в поисках Иосифа. И снова точно такая же картина. Я двигался от голоса к голосу, пока не набрел на того, кого всей душой желал увидеть. Иосифа прижало арматурой, и он банально не мог выбраться. С первого взгляда его тело не выглядело сильно израненным, за исключением пары царапин. Можно ли сказать, что он родился в рубашке? Абсолютно. Он смотрел на меня с надеждой в глазах, тоской и каким-то обожанием. «Лекарь действительно рад меня видеть. Живой?» Я задал довольно глупый вопрос. «Не знаю, кажется, что тело на куски рассыпалось и ему требуется немедленная сборка». Он громко рассмеялся, потом поменялся в лице и болезненно заскулил. «Ну и дерьмо». Иосиф попытался схватиться за арматуру, но из-за положения лежа, ему невероятно сложно отогнуть ее или же сдвинуть блок, из которого она торчала в сторону. «Умолкни, старик!» — крикнул я. Иосиф сразу же переменился в лице, он расслабился и прижал голову к покрытой пылью земле. «Я начну медленно стаскивать с тебя этот валун, а ты старайся не шевелиться, неизвестно, насколько ты ранен». «Ха, хорошо!» — заикаясь, ответил он. В этот момент я посмотрел на свои руки, где кожа в некоторых местах уже содрана. Покачал головой, сплюнул на багровые мозоли и схватился за арматуру. Нужно по часовой стрелке пододвинуть ее, и тогда старик сможет вылезти. Глубоко вдохнув, я приложился руками к горячему железу, начал давить всем своим весом вперед. Страшный скрип разлетелся по всей округе, и даже стонущие люди замолчали в этот момент. Краем глаза я заметил, как частично уцелевшее здание начало заваливаться вбок, и сука, именно в нашу сторону. «Давай!» – закричал мужчина. «Стащи это с меня! Если кусок здания упадет, то не только Иосиф отправится к праотцам, но и я!» Он начал дергаться из стороны в сторону, что только усложнило его спасение. «Идиот!» – мой крик разлетелся по округе. «Хватит вертеться, иначе я вместе с тобой подохну!» Вены вздулись на шее, руках и даже лбу. Пот заструился по спине, принося приличный дискомфорт. «Давай же!» Я завопил во все горло в надежде на то, что этот чертов блок поддастся, и к счастью мне действительно удалось сделать это. С невероятными усилиями, практически порванными мышцами, мне удалось высвободить лекаря, самого ценного человека моего племени. Схватив того за руку, я быстро потянул на себя. Старик обвис на моем плече, и мы вместе побрели в противоположную сторону, чтобы избежать падения. Скрип за спиной становился все ближе, истошные крики людей въедались в разум, заставляя вздрагивать каждый раз, когда кто-то вопит. Даже так мы продолжали свой путь, главное выжить, остальное уже не волнует. Неужели выбрались? Спустя некоторое время, мы вырвались из зоны падения. Перед нашими глазами, покосившееся здание завалилось на бок, осколки бетона, кирпичи и даже арматуры полетели в разные стороны. Нас и бессознательного парнишку защищало толстое дерево, за которым мы спрятались. «Ты можешь поверить в это?» Дрожащий голос Иосифа будто бы пробудил меня ото сна. Я взглянул на его запачканное пылью и кровью лицо, не зная, как ответить на этот вопрос. Сильный хлопок и ударная волна ознаменовали падение огромного каменного гиганта из современного мира. Хорошенько прокашлившись, я схватился за трость и решил проверить само здание. Сил еще вроде бы хватало, так что желательно спасти тех, кто не так сильно ранен. Иосиф решил остаться с бессознательным парнишкой, он проверит его состояние и позже даст развернутый ответ, выживет ли он или нет. Войдя в облако пыли, я целенаправленно пошел в сторону здания. Выбитые окна ко мне стороной, так что смогу залезть внутрь и хорошенько осмотреться. К тому же мы совсем скоро начнем рейды в это место, ведь количество ресурсов, прилетевших с неба, колоссальное. Я сорвал часть рубахи и обмотал вокруг руки. Нужно выбить часть оставшегося стеклопакета, чтобы протиснуться внутрь. К сожалению, он повис на оконной раме, и подобными усилиями мне едва удалось сорвать часть стекла. Лучше найти другой вход. Раз мы здесь надолго, то стоит хорошенько осмотреться. Я шел по границе лицевой стороны в поисках большой трещины или же пробоины. Спустя некоторое время набрел на здоровенную пробоину. Я схватился за край и чуть ли не упал. Кирпич предательски выпал, из-за чего я на мгновение потерял равновесие. Едва удержавшись на ногах, начал углубляться в высотку. На входе меня встретила перевернутая мебель, несколько мертвецов и огромная картина, на которой отпечатался кровавый след руки. Видать, кто-то пытался выбраться или при падении схватился за нее. На удивление, она осталась целой и невредимой, не считая нескольких царапин на деревянной рамке. «Есть кто живой?» – закричал я, но кроме своего эха ничего не услышал. «Черт, я же на русском говорю, как они могут понять?» Хлопнул себя по лбу и на ломаном английском решил выдать что-то типа такого, отчего аж покраснел. «Is anyone alive?» Стоило мне это сказать, как с верхних этажей послушался женский крик. «Я здесь, я застряла». Девушка по голосу крайне молода и скорее всего ей 30 нет. «Умоляю, сверху». Я поднял глаза к потрескавшемуся потолку и начал оглядываться в описках лестничного пролета. «Иначе каким образом я смогу подняться к ней? Я же не паук какой-то. Помогите!» — кричала девушка. «Умоляю». Ее будто бы заклинило. «Конечно, я помогу. Только вот дай подняться для начала. Мне повезло набрести на лестничный пролет. Вот только тот полностью обрушился». Стоя возле кусков осыпавшейся лестницы, я задавался вопросом о том, почему все здание не разлетелось на куски, а смогло уцелеть, хоть и частично. Неужто какая-то сила смягчает падение на землю при выходе из воронки? Я не смогу. Тут спасет только лестница. Я покачал головой и бросил эту гиблую затею. Лучше перенести раненого в поселение и обработать его раны. «Прости», — бросил я на прощание. На душе кошки скреблись, ведь своей беспомощностью я обрекаю человека на гибель. Вернувшись к Иосифу, я посмотрел на то, как он сидит рядом с парнишкой. «Все нормально, он без сознания», — сказал он, приложил руку к его лбу. «Вот только у него жар, понятия не имею, что с ним. Нужно перетащить его в поселение», — твердым голосом сказал я. «Здесь небезопасно оставаться, дикари могут сбежаться на шум, Вернемся за ресурсами позже, когда восстановим силы и придем в себя. Я не против, главное свалить отсюда куда подальше». Иосиф покачал головой. «Вот только куда, я действительно забыл, что мы потерялись и находимся на неизвестном расстоянии от поселения. Как и куда идти, остается для нас загадкой. Скоро стемнеет, может останемся внутри?» Он указал пальцем на проем, в который я протиснулся. «Можем разжечь костер, авось парнишка придет в себя, расскажет какие-то новости из нашего мира». Иосиф немного помялся, встал во весь рост и размял спину. «Что думаешь, вождь?» Я не думал о таком. В голове вертелся уже родной вагон, он казался мне неприступной крепостью. Оказавшись посреди джунглей возле куска высотки, мне было очень некомфортно. Вдруг я услышал странный шорох, резко повернув голову, я заметил, как из покрытой тьмой области, где летают странные светлячки, показывается белокожий дикарь. Он шел по лесу с копьем наперевес. На его поясе болталась человеческая голова, и она явно принадлежала человеку из современного мира. Глава 19. Ловушка. Я тут же присел на корточки, потянув за собой Иосифа. Тот с непониманием смотрел на меня, он уже было хотел открыть рот, чтоб спросить, в чем дело, но я тут же приложил палец к своим губам, выдавив из себя тоненький звук. Тесс осторожно повернул его голову так, чтобы он смог видеть гуляющего по лесу дикаря. Когда Иосиф зацепился глазами за полусогнутую фигуру в обносках, принадлежащих другому человеку, он сглотнул появившийся в горле комок. «Что нам делать?» – спросил он. «Если мы сейчас столкнемся с дикарями, то в нынешнем физическом состоянии отправимся к праотцам. Может даже две, точнее три, головы повиснут на его поясе? Кто знает, у нас раненый, мы не можем бросить его». Иосиф шептал мне практически на ухо. Его голос дрожал, и когда я услышал последние слова, то несколько удивился. Он готов так рискнуть ради человека, которого впервые в жизни видит. Может быть, я не так понял его око, мы с ним жили бок о бок, придется прислушаться к твоим словам. Я мотнул головой в сторону наполовину обвалившегося здания. Да, было опасно засесть внутри него, ведь риск обрушения довольно велик. Однако, если подумать, то умереть от рук дикарей куда хуже. Ублюдки могут сожрать нас или же зажарить. Нужно аккуратно перенести парнишку в том направлении. Стой, не шевелись. Я уже практически лег за землю, соответственно потянул за собой Иосифа. Тот распластался на земле, сквозь довольно плотную траву пытался проследить за дикарями. Их стало намного больше, из-за спины одного выползли еще человек 10. Они не рискнули подойти близко к руинам упавшего с неба здания. Казалось, что-то мешало им сделать это. Вдруг в воздухе раздался оглушительный рев. Дикари ощетинились, выставили копья вперед и начали медленно пятиться назад. Навстречу им выскочило существо, которое я видел впервые в своей жизни. Трехметровых тигр или отдаленно похожая на него кошка с потрясающих золотым загривком. «Амула!» – закричал дикарь с одеждой современного человека. Он одет крайне странно, штаны разорваны и отдельные штанины напялены на руки. Рубаха свисала с пояса. О ботинках здесь никто не слышал. Каждый из представителей древней цивилизации предпочитал передвигаться исключительно босиком. Их ноги огрубели, покрылись густой шерстью, прямо как у хоббитов из «Властелина колец». Выглядит это все крайне отвратительно и жутко. Нормальные люди не должны так выглядеть. После того, как по всей видимости вождь белых дикарей воскликнул довольно странную фразу, они начали отступать в противоположную сторону от хищника. Зверь же в свою очередь не спешил атаковать. Он, казалось, что-то вынюхивал, ну или оценивал свои шансы на успешную охоту. Пока они заняты разборками, у нас появился отличный шанс сбежать. Я толкнул Иосифа в плечо и указал на руки парнишки. Тот сразу же понял, о чем я, и, встав во весь рост, бросил последний взгляд на дикарей. Схватив бессознательного парня за ноги и руки, мы поволокли его в сторону здания, осторожно переступая выступающие острые камни и искореженные металлические штыри. Мы медленно, но верно, продвигались вперед. Часто мы цеплялись ногами за камни, разбросанные буквально повсюду, но едва удерживая равновесие, продолжали свой тернистый путь. «Что там за дела?» – вдруг произнес Иосиф. Он повернул голову в сторону, где столкнулись дикари и странная на вид кошка, которая одним ударом растерзала бы быка. Они столкнулись. Я тоже посмотрел в ту сторону. Дикари и трехметровая кошка столкнулись в ожесточенном противостоянии. Копья летели в разные стороны, но зверь играючи избегал всех атак. В желтых, вертикальных зрачках отчетливо прослеживалось какое-то озорство. Она играется с ними, мне стало откровенно не по себе от этого. Пока наше племя слишком слабо, чтобы участвовать в подобном сражении. Даже одна кошка сомнет нас пополам, без шансов на выживание. Нужно приложить очень много усилий, чтобы выстоять. Идем. Я покачал головой и постарался не думать об этом. Нам выпал отличный шанс и нужно им воспользоваться. Не смотри туда. Я нахмурил брови. Иосиф часто отвлекается на всякие мелочи, чем затормаживает наш путь. Паренек весит то ого-го, а силы у меня не бесконечные. А, он будто бы очнулся ото сна. Прости, идем. Пробубнил он себе под нос. Казалось, что-то его гложет, причем очень сильно. Пока шли, наткнулись порядка на 7 трупов. Искореженные тела сильно кровоточили, в воздухе повис удушающий запах крови и разорванной плоти. Я старался не дышать, но этот смрад все равно оседал на горле. «Боже правый», — с дрожащим голосом сказал мужчина. «Там есть совсем молодые ребятки». Его лицо исказилось от сострадания. Жизни не жили, а уже. Лежат на сырой земле в окружении расколотого бетона и торчащих арматур. «Да, им не повезло», — я покачал головой. «Им действительно не повезло. Боюсь представить, какой ужас они испытали, пока поднимались в воздух. Страх от вида разрушающегося на куски здания, внутри которого копошатся люди в попытках выжить. Через некоторое время мы все-таки добрались. Парни расположили сначала на холодном полу, но благо рядом с нами был перевернутый гостевой диванчик. Приложив немного усилий, мы перевернули его и положили незнакомца на мягкую, кожаную обивку. Сами же развалились на поломанных креслах. Чувствовать подобную мягкость было слегка непривычно, особенно после того, как несколько дней подряд спал на полу вагона. «Я хочу кресло себе в сарай», — Иосиф хлопнул рукой по подлокотнику и с улыбкой на лице откинулся на спинку. «Черт, как же здорово, он буквально растекся в нем. Еще бы душ принять, совсем песня была бы». Внутри я завидовал ему, он так быстро сменил свое настроение. Только-только он был подавленным, грустным и тревожным. А сейчас это жизнерадостный старичок. Я не стал обращать на это внимание и уж тем более не тревожить лекаря, это его дела и только его. Сам также облокотился на мягкую спинку и заметил, как утопаю в приятном, крайне эластичном материале. По телу расплылось сильное расслабление и если сейчас прикрою глаза, то могу даже уснуть. Этого делать нельзя, нужно сначала позаботиться о том, чтобы перекрыть вход, чтобы дикари или же местные твари не смогли попасть внутрь. «Вставай», — бросил я, — «мы закроем выход на время, пока будет отсиживаться здесь», — указал пальцем на разбитое вдребезги окно и довольно широкую трещину. «Ох, мать моя», — только присел и сразу в бой, он что-то прокряхтел, но все же встал. «Хорошо, что на этом этаже довольно много разной мебели и столов, которые можно использовать, как преграду. Мы практически беззвучно сложили все в одну кучу, тем самым полностью заблокировав проход внутрь. Отряхнув руки от пыли и небольшого количества опилок, я примерно прикинул, что можно будет утащить с собой при следующем посещении этого места. Я бы знаешь, что сделал. Посмотрел на Иосифа, который тут же приземлился на кресло с довольным лицом. «Ты о чем?» Он слегка прищурил глаза, закинул руки за голову. «Черт, я совсем забыл. Я облокотился на завал из мебели и отколовшихся куском дерева. Чертов шторм. У нас есть еще 2 дня до прихода сильных ветров. Если постараться хорошенько, то можно успеть. А если не успеем, ты чего там бормочешь?» Иосиф склонил голову на бок. «Ни черта не слышу, староват уже». «Нет, все в порядке», я махнул рукой. «Предлагаю построить небольшой склад под вещи, которые будем перетаскивать из этих руин. Также перенесем мебель и выдернем провода, которые валяются снаружи». Я немного подумал и продолжил. «Тяжелые пока не будем трогать, я про материалы по типу кирпичей и прочего мусора, что можно использовать в строительстве. Также нужно запастись едой, желательно той, которая через пару дней не испортится». «Зачем, куда так спешить?» — поинтересовался он. Он искренне не понимал, для чего я все это делаю. Как ему сказать о том, что через 2 дня сюда придет сумасшедший шторм? Мы можем не пережить его, ведь никто из нас не готов к подобным условиям жизни. Приученные к городской жизни, ощутят себя, как в аду в этом месте. Разве тебя не смущает небо? Я решил намекнуть на предстоящие события. Ты не заметил, что тучи становятся все гуще и гуще? Ветер колышет верхушки деревьев, а температура снижается изо дня в день. На что ты намекаешь? Он смущенно посмотрел на меня. Что такого должно произойти? Он даже встал с кресла, пальцы рук терлись друг о друга. Иосиф явно нервничал. «Я думаю, что со дня на день придет шторм», — тяжелым голосом сказал я. Лицо Иосифа мгновенно стало угрюмым, он снова сел на кресло и обхватил голову руками. «Ты думаешь или уверен в этом?» — поинтересовался он. «Если все так, как ты говоришь, что у нас совсем мало времени, нужно подготовиться. Думаю, шторм в этом месте куда жестче, чем дома». Он снова встал и серьезно на меня посмотрел. Было забавно наблюдать, как взрослый мужчина встает, хватается за голову, садится и потом снова встает. Я едва сдерживал смех и серьезным голосом сказал: «Наверху есть еще один выживший». Я указал пальцем на слегка наклоненный в сторону потолок. По голову девушка, лет 20-25, говорит, что зажата чем-то. «И чего мы сидим тогда?» Он слегка повысил голос, отчего я тут же приложил палец к губам. «Тесс, есть проблема, подняться наверх невозможно, нужна стремянка или же простая деревянная лестница, чего у нас здесь нет и в помине», — произнес я приглушенным голосом. «Я знаю, как найти решение», — но Иосиф к моему удивлению покачал головой, он ткнул себя в плечо правой рукой со словами: «Залезешь сюда, этого же должно хватить». Спустя некоторое время мы стояли возле лестничного пролета. Сложно примерно оценить расстояние до точки, где я смогу ухватиться и подтянуться на руках. Мужчина присел на корточки, и я взобрался ногами на его довольно широкие плечи. Он медленно поднимался, и к своему удивлению я не ощутил дрожи, он устойчив, словно неподвижная гора. По его словам, я должен подняться вместо него и примерно оценить состояние девушки. На вопрос «почему я?» он ответил: «Твои кости крепче, если упадешь, выйдешь сухим из воды, а я могу умереть». Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. Хотя я малоем могу помочь раненому человеку, если только приложить руку к ране, но этого, как я узнал незадолго до попадания сюда, категорически запрещено делать, ведь можно банально убить человека этим. Так что мое подъем выглядел крайне сомнительным. Я надеялся на то, что с девчушкой все в порядке и мне не придется уходить отсюда с тяжестью на сердце. Схватившись за выступающий край обломанных ступенек, я подтянулся наверх и заглянул на этаж выше. «Ну что там?» — прикрикнул Иосиф. «Я сейчас развалюсь». Даже при его словах, я не ощутил и момента, когда он дрожал. Мужчина явно прибедняется о своем физическом состоянии. Боюсь, он и мне фору может дать. Залезаю. Мои ноги оторвались от его спины, и я оказался, пожалуй, в самом кровавом месте за последнее время. Стены, пол и даже потолок были залиты кровью. Ужасающий смрад ударил в нос, глаза защипало. Удушливый, стойкий запах крови вызвал сильные позывы кашля. «Здесь есть кто?» Прикрываясь воротником, я медленно пошел вперед. Кровь еще в жидком состоянии, поэтому я оставлял отчетливые следы на полу. Проходя мимо перевернутой мебели и валяющихся тел на полу, я вдруг подумал, не оказался ли я в фильме ужасов. Странный скрип и гул проходящего по этажу ветра наполнял это место жуткой атмосферой. Компьютеры, мелкая электроника валялись на полу в разбитом в щепки состоянии. В будущем из них можно что-то склеить, но не думаю, что удастся подключить их к электрической цепи. Пока шел по этажу, вспоминал об искрящемся проводе и примерно оценивал местоположение генератора и есть ли он здесь вообще. Может, это было остаточное напряжение или же сама аномалия постаралась. Голос исходил примерно отсюда. За этой полуоткрывшейся дверь должна быть девчонка, что звала меня на английском языке. Я сглотнул появившийся в горле комок и осторожно, краешком пальца дотронулся до двери. Со скрипом она начала продавливаться вовнутрь, и вдруг, краем глаза я увидел странную тень. Плоский человек стоял прямо за стеной, в руках у него было нечто напоминающее металлическую трубу или же ножку от стула. «Ах ты, сука! Решила замочить меня? Зачем тогда звала на помощь?» «Замануха!» Мое лицо мгновенно помрачнело. Если судить по тому, что силуэт очень тоненький и при всем в короткой юбке, значит, это точно та, кто звал меня на помощь. Как поступить? Ворваться внутрь и вырубить ее, или просто заломить руки и бросить на пол? Я перестал давить на дверь и сделал вид, что прохожу дальше. Сейчас лучше не связываться с ней, она оказалась черти где и надумала себе всякой всячины. Маньяки, безумные эксперименты русских и тому подобное. Я отошел от двери примерно метра на три и ломаным английским сказал: «Я не причиню тебе вреда», сделал небольшую паузу. «Выходи с поднятыми руками, У меня пистолет. Последнюю фразу решил использовать для надежности. Нужно, чтобы она положила оружие на пол и вышла с поднятыми руками. Не хотелось бы стать жертвой недопонимания. Вдруг я услышал звук падения металлической трубы об бетонный пол. Она укатилась к противоположному углу с характерным звонким звуком. «Я не опасна», — воскликнула девушка. Ее голос очень бодрый, не сказал бы, что ранена. Но в нем я отчетливо услышал уверенность, твердость. На счет три выхожу. Один. Небольшая пауза. Два. Внезапно за моей спиной раздался хриплый голос. Я не успел развернуться и ощутил затылком прикосновение холодной металлической трубы. 3. Глава 20. Истинное безумие. Голова раскалывается от ужасной боли. Едва открыл глаза и заметил, как все ходит ходуном. Потолок, полы, застоявшаяся в воздухе пыль, все перемешалось в одну уродливую картину. Передо мной стоят два расплывчатых силуэта и что-то активно обсуждают. Я едва то понимал английский, а они шпарили на нем с невероятной скоростью. Сквозь боль я повернул голову и обнаружил себя в хорошо сохранившейся комнате. Только мерзкий след крови на полу выдавал, что здесь произошел несчастный случай. А, подождите, это же моя кровь. След ровной полосой тянулся ко мне, по спине стекала странная теплая жидкость. Ублюдок, стоявший за моей спиной, вообще не жалел сил. Не дай бог сотрясение, Сьюи, закричал молодой человек. Парень 25 лет с какой-то добротой в глазах смотрел на испуганную девчушку. Это русский ублюдок. Он сжал металлическую трубу так сильно, что аж костяшки пальцев побелели. «И что нам теперь делать?» — громким голосом ответила она. «Ты вообще в своем уме?» Она схватила его за окропленный кровью воротник рубашки. «Ты видел, как умирали те люди?» Толстяка Джо разорвало на куски. Его кровь и кишки разлетелись по всему офису. «А что ты хочешь от меня?» Он сбил ее тонкие руки в сторону, отошел к разбитому окну и с ужасом в глазах посмотрел наружу. «Русские провели какой-то эксперимент, я уверен на все 100%. Он облокотился на покосившийся подоконник и, ударив трубой по пустой ладони, грозно зыркнул в мою сторону. «Я выбью все дерьмо из этого ублюдка, и мы сможем вернуться домой». Он очень громко кричал, боюсь, если дикари его услышат. «Дикари, мне было очень сложно говорить». Мысли очень туго текли в моей голове. Все-таки удар оказался слишком сильным. «Не кричите». Я глубоко вдохнул и едва собрал английские буквы в единое слово. «Они услышат». Парень выгнул бровь, а девчонка с насмешкой посмотрела на меня. «Прежде чем использовать наш язык, тебе стоило хорошенько выучить его». Он подскочил ко мне и со всего размаху ударил по больному месту. Прямо туда, где Иосиф снял кусок плоти. Громкий крик разнесся по зданию, полному трупов, пыли и крови. Я не смог контролировать себя, боль оказалась слишком сильной. «Ублюдки!» — закричал я. «Так вы отплачиваете за доброту?» Я искренне не понимал, почему они так поступают. Неужели их сердца полностью прогнили или пропаганда против русского народа так сильно разъела им мозг? «Ха-ха-ха!» — парень зачесал чуб назад. «Вы использовали какое-то оружие массового поражения?» Он присел на корточки рядом со мной и жестокими глазами посмотрел на меня. «Рассказывай, я внимательно слушаю». «Я же сказал, я отхаркнул немного крови. Дикари снаружи. Они услышат нас и убьют». Я прекрасно понимал, что мои слова звучат, как бред сивой кобылы, но что еще я мог сказать? «Видать, ты совсем не понимаешь меня». Парень покачал головой, в его голубых глазах был только мрак и насмешка. «Тогда я буду делать из тебя отбивную до тех пор, пока твой начальник не выйдет к нам и все не объяснит». «Какой, сука, начальник?» Я уже не мог терпеть, боль разъедала мозг с огромной скоростью. «Ты совсем тупой, мать твою, я уже трижды пожалел, что вообще прислушался к голосу и решил помочь. Моя доброта уже не раз оборачивалась трагедией. Господи, если бы я мог вернуть время назад, то просто прошел бы мимо того парня и этой чертовой суки. Они подохли бы от рук белозадых дикарей и их головы повисли бы на поясе того вождя. Кто-то мог бы сказать, мол, войди в положение, люди напуганы и не знаю, что происходит. Они видели кучу смертей и запутались. Их действия нелогичны, они исходят из страха перед неизвестным. Мне насрать на то, что они испытывают. Это безумные люди». Снова удары точно по тому же месту, я не мог сдерживать крик. Слезы хлынули подобно водопаду из глаз, они залили щеки, перемешались с кровью. «Я убью вас», — закричал я на русском языке. «Конченые мрази, что он говорит?» Девчушка сложила руки на груди. Ее взгляд был наполнен презрением и страхом. «Может, своих зовет?» Парень стер выступивший пот со лба и отошел от меня на несколько метров. Не знаю, не понимаю, о чем он. Мразь покачала головой и снова хлопнула трубой по раскрытой ладони. «Заставить говорить его на нашем? Заставь, я хочу домой!» Она указала пальцем на облитую кровью ногу. «Это его больное место, если будешь бить туда, он быстро во все сознается. А ты наблюдательная?» Он подошел к ней, приобнял за талию и приблизился к ее шее. Его острый нос прошелся по белой коже, отчего лицо сообщницы поморщилось от отвращения. Она ничего ему не сказала, лишь игриво пискнула. Он с невероятным наслаждением провел пальцами по ее открытой талии, резко развернулся, практически пританцовывая и прищурив глаза, крикнул: «Продолжим!» Иосиф после того, как поднял Серова на этаж повыше, размял плечи и, облокотившись на потрескавшуюся стену, принялся ждать известий. По его соображениям, вождь должен найти раненого и, крикнув, сообщить о состоянии, примерном возрасте жертвы катастрофы. Время шло, на верхнем этаже сохранялась тишина. В подобные моменты, когда хорошая опора находится черт знает где, нервы напряжены до предела. Разные мысли лезли в голову мужчины пожилого возраста. Время шло, но никаких известий вверху не поступало. Вдруг он услышал звук падающей металлической трубы. В этот момент его сердце застучало с бешеной скоростью. Иосиф тут же отошел в сторону так, чтобы было видно край следующего этажа, но из-за угла обзора ничего толком рассмотреть не удалось. Какого рожна там происходит? Он даже попытался подпрыгнуть, но ничего не смог увидеть. Надеюсь, ничего не произошло. Я уже начинаю жалеть, что отправил его. Мужчина ходил кругами на одном и том же месте, в голову так и лезли гадкие мысли. Может, там дикари, убийцы, или обезумевшие выжившие. В этом мире может произойти что угодно, поэтому я не удивлюсь, если наверху дьявольские пришельцы или еще что-то. Он снова облокотился о стену и принялся считать секунды в уме. Он не хотел кричать, ведь Сергей строго-настрого приказал не шуметь. Дикари не так далеко от здания, поэтому могут услышать их. Внутри него все переворачивалось от желания позвать вождя, узнать, как у него дела. За непродолжительное время тесного сотрудничества он стал для него невероятной опорой и другом. Нужно, вдруг Иосифа осенило. Он решил освободить проем, через который они попали сюда на случай чрезвычайной ситуации. Стоило ему сделать шаг назад, как с верхнего этажа раздался истошный крик Серова. Мужчина в ступоре остановился, он мог различать разные виды криков у пациентов, поступающих в неотложку. Этот вопль принадлежал раненому человеку, и боль была нестерпимой. «Твою мать!» – выругался лекарь. Он сжал кулаки так сильно, отчего выросшие ногти впились в кожу. Ему неизвестно, как поступить в данной ситуации. Он мог только освободить проход для побега и дожидаться своего вождя. «Я могу только довериться тебе и ждать, ведь понятия не имею, что делать в этих дебрях». Его лицо стало мрачнее тучи. Тяжелой поступью он направился к выходу. Осторожно, практически не издавая лишнего шума, Иосиф потихоньку отодвигал набросанный мусор в разные стороны. У него ушло порядка 5 минут на все про все. В этот момент с верхнего этажа послышался еще один вопль, куда сильнее прошлого, отчего по спине Иосифа забегали мурашки. Ему было больно от того, что его друг и человек, приютивший его, кричит от нестерпимой боли, а он сам ничего не может поделать. «Парень», — мужчина направил взгляд на потолок. «Умоляю», — он немного помолчал, — «выживи». Не знаю, сколько это продолжалось, но силы стремительно покидали мое израненное тело. Пытки. Черт, никогда бы не подумал, что после попадания в это место из современного мира, я окажусь в подобной ситуации. Разве это дерьмо не осталось на задворках истории, или мне достались отъявленные садисты, что наслаждаются криками своей жертвы? Сквозь затуманенный взор, я смотрел на то, как парень уперся спиной о стену и быстро дышит. «Неужели устал?» «Устал?» — на английском спросил я. «Кусок дерьма». Мне уже было откровенно смешно от абсурдности ситуации, но внутри горело пламя гнева и ярости. Если бы не связанные шнуром руки, эти ублюдки, я бы убил каждого из них самым жестоким методом. «Может, он действительно ничего не знает?» — спросила девушка слегка испуганным голосом. «Нет». Парень вконец слетел с катушек, он насел на задницу и отбросил трубу в сторону. В этот момент меня вдруг осенило. Если парнишка настолько ослаб, то может попытаться сбежать? Высота падения примерно со 2-й этаж, может меньше. Если повезет, ничего не сломаю и успешно сбегу. Но каким образом это сделать, если все тело разваливается на куски? Я попытался шевельнуть телом, Руки напрочь затекли, раненая нога едва ли поддается контролю. Восстановление будет очень тяжелым, я в этом уверен на все 100%. Выбора нет, нужно двигаться. Неизвестно, когда он снова примется за дело. Пока пацан сидел на заднице ровно, я медленно поднимался. Когда ноги согнулись, я резко выпрямился и сквозь невыносимую боль, одурманенный адреналином, сорвался в сторону разбитого окна. «Держи его!» – заорал ублюдок. Девчонка бросилась ко мне, но было уже слишком поздно. С мрачным лицом я бросил на них последний взгляд и вывалился наружу. Падать было недолго, и мне чертовски повезло. Прямо под окном находилась плита, она смягчила мое падение. Да ушибся, но ничего не сломал. С перевязанными за спиной руками я заорал во все горло: «Иосиф, выходи, нужно бежать отсюда!» Не прошло и нескольких секунд, как из проема, в который мы протиснулись, выбежал мужчина с бледным лицом. Он посмотрел на мою окровавленную фигуру и широко раскрыл рот, потом снова закрыл, но уже с болью в глазах. «Парень», он подбежал ко мне, и я тут же повернулся спиной. Лекарь понял, что нужно делать, и быстро развязал веревки. Кровь начала нормально циркулировать по кровотоку, отчего по коже пробежало сильное покалывание. «Что случилось, кто это сделал?» «Сзади!» — вдруг закричал Иосиф. «Ублюдки!» — закричал парень сверху. Я, не думая ни секунды, бросился в джунгли. Нужно как можно скорее вырваться отсюда, иначе мы оба рискуем стать мертвецами. Иосиф бежал за мной, и что было странным, так это то, что дикари направились в сторону здания. Они ловко поднялись на второй этаж, и вскоре оттуда послышались истошные крики. Я даже на несколько секунд замедлил ход, обернулся и с улыбкой на лице произнес: «Мрази, вам повезло, что это был не я». Спустя несколько минут крики затихли, и белокожий дикарь в одежде современного человека на вытянутой руке показал голову парнишки. Испуганное выражение лица застыло на лице мертвеца. Он до последнего не верил в то, что я ему говорил. «Уходим», — я устало махнул рукой, и мы отправились в путь, назад в племя к своим дикарям. Глава 21. Вы были достойным правителем. Мы бежали через плотные дебри. Рядом стоящие деревья, на чьих листьях скопилось много ледяной воды, били нас по лицу, плечам. Мы не обращали на это внимания, ведь боролись за свою жизнь. Еще в момент падения здания я примерно прикинул наш путь до поселения, и сейчас ноги топтали именно этот маршрут. Из-за моросящего дождя земля под ногами сильно разжижалась, листья налипали на ботинки и штаны, отчего идти становилось все тяжелее. «Постой, ради Христа!» — крикнул Иосиф. Он облокотился правой рукой о скользкую кору дерева, в попытках отдышаться. Жадно хватая ртом воздух, он посмотрел на меня. Что там произошло? В этот момент я находился будто бы в какой-то прострации. В голове все гудело, картинка перед глазами расплывалась. Мне казалось, что совсем скоро потеряю сознание, и это чувство становилось все ближе. Нужно срочно вернуться в племя, упасть на пол вагона. Только так я почувствую себя в безопасности. «Нет», — заикаясь, ответил я. «Нужно обратно, я скоро отключусь, сил совсем нет». «Боже правый», — он ударил кулаком по широкому стволу дерева. «Идем». Спустя некоторое время, а точнее 3 часа безостановочного бега с переходом на шаг, мы неведомым образом оказались возле той самой тачки, которую я смастерил вместе с Иосифом. Это означало только одно: мы практически на месте. Лекарь не мог бросить телегу, поэтому схватил ее за обе ручки и покатил вслед за мной. К моменту выхода из леса я уже еле волочил ноги. Нужно срочно дойти, поспать. Адреналин начал понемногу отпускать, и тело пронзила острая боль, из-за которой я замер, уставившись в серое небо. Черные тучи заволокли полностью небосвод, скрылось любое упоминание голубого безбрежного полотна. Самые черные и негативные эмоции одолевали меня, словно приступы кашля. В этот миг я пообещал себе, что больше никогда не совершу подобную ошибку. Моя доброта, она всегда приносила лишь несчастье. Нет, не другим, а именно мне. «Ты чего?» Иосиф доковылял до меня и следом за мной поднял голову к небу. «Дерьмовая же погода, ничего не скажешь». Не знаю каким образом, но я все же добрался до вагона. Упал в обморок прямо на пороге. По словам Иосифа, он дотащил меня до спальника, слегка обработал раны и сидел со мной все это время, словно сиделка. «Как тело?» — спросил он. Мужчина развалился на жестком кресле, где до этого лежал израненный Степан. «Опиши общее состояние». Я уставился глазами в потолок, он шел странными волнами, кое-где можно было заметить сильные вмятины и даже щели. На самом деле странно, что он не протек во время дождя. Перевел взгляд на лекаря, разлепил пересохшие губы и хриплым голосом сказал: «Все болит». Он нахмурил брови и покачал головой. «Нет, так, опиши очаг боли, в каком месте больше всего?» «Голова». Я сам был удивлен, меня в основном били по больному месту на ноге, но голова. Ах, как же она болит. Мне показалось, что у меня огромная трещина на черепе и оттуда постоянно выливается кровь, причем в больших количествах, будто бы что-то вытекает оттуда. Его глаза тут же забегали по вагону, лицо помрачнело, а правая рука задрожала. По его лицу я уже все понял, дела совсем плохи, но ради приличия я все же решил спросить с улыбкой на лице. «Все нормально», он, не поднимая взгляда, ответил. «Какой ответ ты хочешь услышать?» «Никакой», я покачал головой и начал медленно вставать, Иосиф не останавливал меня от этого, лишь с болью в глазах смотрел на мое израненное тело. Кто бы знал, что, имея стремление и неизвестную систему, которая по сути сделала из меня бога этого мира, я могу оказаться в такой ситуации, где моя жизнь может оборваться таким глупым способом. Невероятное сожаление накатило, начало давить на грудь, словно чугунные тиски. Мне хотелось выбраться из этого тесного вагона на улицу, чтобы заняться работой, но проклятое, израненное тело отказывалось шевелиться. Мне ничего не оставалось делать, как лечь обратно на спальник, уткнуться с головой в него и закрыть глаза. «Оставь меня одного, я очень устал», еле слышно пробормотал я. «Зови, если нужна будет помощь». Иосиф Милина вышел из вагона. Я слышал, как его шаги медленно удаляются, пока полностью не растворились в звуке моросящего дождя. «Система, сколько мне осталось жить?» — вслух сказал я. «Не знаю, чего ожидаю от этой бездушной машины, поселившейся в моей голове, но мне искренне хотелось услышать то, чего не смог сказать Иосиф. Производится расчет на основе текущего состояния пользователя. Состояние пользователя критическое. Варианты изменить текущее состояние неизвестно. Продолжительность в жизни при текущем расчете 3 дня. А куда ты денешься после моей смерти?» Мне также интересовал этот вопрос. Происходит анализ данного вопроса. Вы имеете шанс наследовать систему, восстание человечества достойному приемнику. На основе текущих заслуг будущего приемника, система выберет, готов ли он принять эту силу или же нет. Вы хотите выбрать приемника? Примечание. После передачи всех прав на использование системы, вы автоматически потеряете все полученные знания. Их примет ваш приемник в еще более чистом виде. Я хочу выбрать приемника. Я расширил глаза, слезы стекали по щекам. Мне невероятно сложно далось это решение. Я умру, поэтому хочу после себя оставить подарок Иосифу, как первому другу в этом жестоком, но таком красивом, живом мире. Чтобы передать права пользования, необходим тактильный контакт с приемником и его устное соглашение. «Спасибо». Я поблагодарил систему и вдруг скрючился внутри спальника. Голову пронзила острая боль, она настолько сильна, что мне хотелось биться головой об пол, чтобы она прошла. Конечно же, я не собирался лечиться подобным способом, но желание кричать оказалось слишком велико. По идее, сегодня или же завтра должен прийти шторм, нужно успеть помочь Иосифу до момента отхода в мир иной. Я начал сопротивляться изо всех сил этой проклятой головной боли. Нужно поднять себя на ноги, выйти наружу и передать лекарю систему. Кричать не могу, силы стремительно покидают мое тело. Боюсь, кончина наступит куда раньше, чем говорила система. Едва оторвав тело от постели, я тут же упал обратно, ударившись затылком. Тихий стон прокатился по вагону, но его сразу же заглушил звук падающих капель дождя. Про себя вспоминал все лучшие моменты жизни и к своему ужасу обнаружил, что они, я ощущал его только здесь. Получение системы, первые постройки и великое открытие новых, невиданных доселе знаний. Встреча друга, стычки с дикими племенами и бегство на грани жизни. Да, именно в этом месте я ощущал себя по-настоящему живым, по-настоящему чувствовал себя человеком. Там, в современном мире, мне не было места, не было друзей, интересов, родителей или братьев с сестрами. Только я один и череда непрекращающихся неудач. На самом деле перенос в этот древний мир – лучшее, что происходило со мной за всю мою недолгую жизнь. Я не жалел о содеянном, не жалел о том, что убивал, обманывал. Я жалел только об одном, что не прожил в этом мире еще сколько-то. Мне искренне хотелось увидеть бескрайние равнины, горы и быт других племен, разгадать загадку таинственной аномалии, перенесший нас в этом мир и повстречать еще больше прекрасных людей. Нет, к черту все это дерьмо. Я сжал зубы так сильно, что десны начали кровоточить. Игнорируя боль, сильнейшее недомогание, я встал и, шатаясь, направился к выходу из вагона. Руками пытался зацепиться за кривые кресла, чтобы не упасть. В глазах все плыло, голова гудела от странных звуков, наплывающих со всех сторон. Каким-то чудом я добрался до выхода. Так как я не успел соорудить лестницу, спуск превратился в нереальное испытание. Присев на задницу, я подталкивал себя вперед. Оказавшись на самом краю, я хотел схватиться на дверной проем и ничего не нащупал рукой. Обессиленное тело полетело вперед. Ударившись о сырую землю, я оказался в довольно глубокой луже. За это время дождь нехило так усилился, он заливал меня, словно из ведра. «Иосиф», — промычал я, барахтаясь на животе, — «тебе придется взять это на шу». Встать уже не получалось. Небольшой переход от одного конца вагона до другого исчерпали все лимиты выносливости. Мне не оставалось ничего, кроме как ползти прямо по луже. Сквозь ледяную воду я взрывал разжиженную землю ногтями. Грязь забивалась под ногти, из-за чего они начинали выгибаться назад. Головная боль нарастала с каждой пройденной минутой. Мне казалось, что совсем скоро начнется настоящий ад. Нужно успеть отдать Иосифу систему, до того, как я не перестану нормально соображать. От вагона до домика Иосифа было около 10 метров. Это небольшое расстояние превратилось в целый марафон в сотню километров. Каждый метр я преодолевал, вытягивая из истощенного тела последние крупицы сил. Неизвестно, сколько я потратил времени на это путешествие, но дождь уже не просто капал, а во всю силу. Земля стремительно покрывалась водой, она не успевала впитывать такие объемы в короткий срок. Хорошо, что Иосиф не успел сделать себе дверь, поэтому я зацепился за порог черной от грязи рукой. Лекарь сидел в дальнем углу, он уперся спиной о стену, а на колени положил теплую шкуру. Он не сразу заметил меня, лишь спустя некоторое время. В этот момент он широко расширил глаза и первое время не знал, как отреагировать на мое внезапное появление. «Какого дьявола ты творишь?» Он быстро подскочил на ноги и побежал ко мне. Глядя на измученного, изляпанного в грязь, Иосиф осторожно схватил меня за плечи, потянул на себя. Он тут же притащил две шкуры, накрыл меня, невзирая на то, что я с ног до головы покрыт землей. «Ты хочешь подохнуть?» Тепло шкур быстро перекинулось на мое тело. Мне вдруг стало невероятно комфортно и даже боль исчезла на какое-то время. Укутавшись в вонючую шерстяную накидку, что мы сделали из шакалов, атаковавших наше племя, я с улыбкой посмотрел на старика, чьи губы дергаются от злости. «Взрослый мужик, а ведешь себя, как полный болван», он откинулся на задницу и сложил руку на колени. «Я скоро умру», еле выдавил я из себя. Мужчина передо мной ничего не ответил, он все прекрасно понимал. «У меня есть просьба, я не буду этого делать». Он тут же вскочил на ноги и прищурил глаза. «Я и так, на моих руках много крови невинных, старик», хриплым голосом прикрикнул я. «Дослушай меня, потом прерывай. Я хочу», вдруг в глазах начало все темнеть. Голова закружилась, мне показалось, что земля ушла из-под ног и я вишу в невесомости. «Старик, дай руку». Он протянул свою грубую, широкую ладонь. Я жестко схватился за нее и широко раскрыл глаза. «Пообещай мне». Голова разваливалась на куски, чувство чего-то утекающего становилось все сильнее и сильнее. «Происходит корректировка текущего состояния пользователя. Пользователь Сергей, вы умираете». «Нет, нет, я не хочу. Не так быстро». «Что пообещать?» Иосиф приблизился к моим губам своим ухом. Я едва выдавил из себя. «Построй нашу», с сильной отдышкой я выдавил остатки своих последних слов. «Нашу империю древних». Картинка перед глазами полностью померкла и только слова системы, словно вспышка яркого света, донеслись до меня через непроглядный мрак. «Пользователь Иосиф стал вашим полноправным преемником. Прощайте, Сергей, вы были достойным правителем этого мира».